моллюски. Моллюски — мягкотелые животные, о чем говорит их название, которое в переводе с латинского означает «мягонький». Обычное тело моллюска — это туловище, голова и нога. В голове есть глотка и язык, точнее, валик с теркой, которая называется радула. У многих моллюсков тело защищено раковиной. Такое разное строение. У двустворчатых моллюсков голова практически полностью отсутствует. У брюхоногих на брюшной стенке имеется нога. Моллюски, у которых раковина прикрывает тело только сверху, с помощью ноги прикрепляются к твердой поверхности. У других она втягивается внутрь раковины. У головоногих моллюсков конечности отходят от головы и представляют собой щупальца. Из них только наутилусы имеют раковины. Головоногий моллюск наутилус макрамфалус распространен в водах Новой Каледонии и у северо-восточного побережья Австралии. На Земле насчитывается по разным оценкам от 100 до 200 тысяч видов моллюсков. Они могут жить как на суше, как, например, улитки, но больше всего моллюсков в воде. Среди всех обитателей Мирового океана они составляют больше, чем пятую часть. Двустворчатые моллюски. Двустворчатые моллюски в большинстве своем отфильтровывают всякую мелкую живность, пропуская через себя воду, и практически не двигаются. Некоторые при этом прикрепляются к скалам или водорослям особыми нитями — бисусом. Моллюски-камнеточцы выделяют содержащий кислоту секрет, с помощью которого делают ходы в известняке и закрепляются в них. Они могут повредить даже бетон. Около 80% видов моллюсков относятся к классу брюхоногих, около 19% — к классу двустворчатых. На остальные классы моллюсков приходится всего 1% от общего числа. Прекрасные раковины. Раковины моллюсков представляют собой настоящее произведение искусства. Изящные завитки, тонко очерченные многочисленные бороздки, невероятная для природного творения симметрия. Раковины служат другим подводным обитателям в качестве укрытий и жилищ. Человек же использует их для изготовления рыболовных крючков, резцов, скребков, сосудов для жидкостей, посуды, музыкальных инструментов, конх и украшений.